Он вскинул руку с двуствольным пистолетом. Окружающие словно приросли к месту. На миг застыли, и конные гвардейцы, находившиеся шагав 20 от юноши, секунду спустя Наполеон, в глазах которого блеснула молния, а лицо озарила могучая воля, вскочил в экипаже, закрыв собой русского императора, и встал напротив бледного, дрожащего молодого человека, сжимающего в руке оружие. Дальнейшее было делом нескольких секунд. Прозвучали два выстрела. Но еще прежде шталмейстер Рэмбо решительно направил коня между неизвестным экипажем. Лошадь, которой пули угодили в голову, дернулась, карету императоров окропила алая роса. Преодолев первое оцепенение, толпа пробудилась к жизни. Стоящие вблизи кинулись на неизвестного и вырвали у него пистолет. Слышались крики ярости. Юноша с холодной улыбкой взирал на размахивающих руками и потрясающих кулаками парижан, не делая попыток защищаться или бежать, и воплощал собой картину спокойной покорности судьбе. Подскочила охрана и быстро организовала вокруг покушавшегося кольцо. Царь Александр с глубочайшей серьезностью наблюдал за происходящим взглядом своих больших умных глаз. «Завидую везению, Вашего Величества», — произнес он с тихим печальным смешком. «Только, по счастью, все обошлось благополучно». «Боже мой!» — воскликнул Наполеон. «Какой прискорбный инцидент!» Он сделал знак шталмейстеру Рэмбо, который уже передал свою раненую лошадь одному из конных гвардейцев и стоял в кольце, окружавшем покушавшегося. Шталмейстер подошел к экипажу. «Этот человек... кто он?» — спросил император Франции. «Его фамилия Березовский, сир», — последовал ответ. «Он поляк». Красивое лицо царя посерьезнело. Губы его дрогнули, как от боли, а невыразимо печальный взгляд на краткий миг устремился к небесной обители. «Значит, он целился в меня», — тихо промолвил Александр. «Очень жаль, что я невольно подверг опасности жизнь Вашего Величества». Наполеон снова занял свое место. «Мы вместе были под огнем, сир. Ведь мы же союзники», — сказал он с радушной улыбкой. Царь Александр молча кивнул. «Вы не ранены, сударь?» — осведомился он, обращаясь к шталмейстеру Рэмбо. «Вы отважно преградили путь пулям, и я от всей души благодарю за спасение моей жизни. Никогда я не забуду проявленных вами мужества и отваги». Наполеон обернулся и увидел на дороге от павильона приближающиеся значки на пиках улан из конвоя императрицы. «Вперед! Вперед!» — крикнул французский император. «Пока императрица и король не приехали сюда». Покушавшегося запихнули в один из находившихся поблизости фиакров и под охраной гвардейцев повезли по боковой аллее, проходящей через рощу. По приказу императоров эскорт, возглавляемый егерями, двинулся вперед. «Вив l'empereur! Вив l'empereur Александр!» — кричала толпа. Царь кланялся направо и налево. Вскоре кортеж скрылся за зелеными кронами деревьев. Толпа потекла к Парижу, и несколько минут спустя, занятые беседой императрицы и прусский король, обнаружили совершенно пустынным то место, где совсем незадолго перед тем произошло событие, которое при ином исходе могло серьезно изменить ход европейской истории. Жорж Лафранк спокойно стоял у своего дерева, почти около самой императорской коляски. Он смотрел на всех этих людей, на весь блеск экипажей и мундиров, но все это не касалось его души. Его внутреннее зрение видело постоянно одну картину, полную света, теплоты и надежды. Картину, которая непрерывно рисовалась ему в зелени деревьев, на голубом небе, которую он старался обрести среди движущейся и волнующейся толпы, хотя был твердо убежден, что не найдет ее здесь. Жорж не трогался с места, подобно остальным, а спокойно стоял у дерева, смотря почти без всякого волнения на необыкновенную сцену, происходившую перед его глазами. «Во всей этой тревоге, — проговорил он тихо, — во всем волнении, ни одно человеческое сердце не испытывает такого глубокого потрясения в своей внутренней жизни, не ведая такого горя, какое испытываю я при мысли о погибшем счастье». «Погибшем?» — прервал он себя, повинуясь силе воли. «Почему же погибшем?» «Она сказала, что возвратится, и сказанное должно быть свято, потому что я верю ей. Она так невинна и чиста, как ни одно сердце в мире. Она говорила мне о милосердном Боге таким языком, какого я еще не слышал, и слова ее запали мне глубоко, глубоко в душу. Неужели все это было ложью? Она возбудила во мне все лучшие чувства. Я был грубым, высокомерным. Теперь я стал совсем иным человеком. Теперь все мое существо поглотилось этой любовью. Теперь, когда я сделался достойным ее, она потеряна для меня навеки. У меня остается одна отрада — питать свои воспоминания. Я физически и нравственно уничтожен. Одного я желаю — умереть. Но у меня нет сил сделаться самоубийцей. Притом воспоминание о ней, ее образ удерживает меня. Неотступно день и ночь стоит она передо мной. Тысячу раз я зову. Не могу забыть ее. Хочу слышать ее. Вот уже много времени я веду жизнь в этих мучениях, и чувство любви охватывает меня все сильнее. Я жажду жизни, но не одинокой, грустной и печальной, какую я вел до знакомства с нею, а жизни вдвоем. Она оставила меня, заронив мне в сердце жгучее пламенное чувство и не дав надежды на осуществление мечты моей, теперь дни мои сочтены. Он был взволнован, сильно взволнован. Столько мольбы, столько страданий и любви выражалось в его лице. Он любил ее. Взор, мысли, голос, все его существо доказывали это. «Она обещала возвратиться», — говорил он дальше про себя, — «и я должен верить ей». Толпа расходилась, направляясь к Парижу. Его глаза обратились к небу. Мрачный огонь взглядов смягчился, слеза повисла на ресницах, и тихо из глубины сердца он прошептал: «Я стану верить ей». «Чем будет моя жизнь без этой веры?» Прохожие начали посматривать с удивлением на Жоржа, который, прислонясь к дереву, разговаривал сам с собой и не сводил глаз с равнины, хотя там уже нечего было смотреть, и весь народ спешил в столицу. Жорж заметил эти удивленные взгляды и медленно побрел в Париж вместе с толпой, которая шла по боковым дорожкам, между тем, как средняя аллея была занята экипажами, тянувшимися в два ряда. Едва он сделал несколько шагов, как встретившееся препятствие остановило на минуту экипажи. Среди мрачных мыслей и волнующихся чувств молодой человек слышал громкий смех и веселый говор, и изредка голос, звук которого он узнал бы из тысячи, голос, приводивший в движение сокровеннейшие струны его сердца. Он быстро обернулся. На большой аллее, в пяти шагах от него, стоял великолепный экипаж с ливрейной прислугой. Украшенные букетами кони нетерпеливо били копытами. Около экипажа находилось два господина верхом, которые болтали и шутили с прелестной дамой, откинувшейся на шелковые подушки. Закрываясь зонтиком от яркого солнца, эта дама не то высокомерно, не то благосклонно смотрела на обоих кавалеров. И эта блестящая красавица, эта обладательница экипажа и лошадей, была Луиза Бернар, бедная швея с улицы Муфтар, простая, кроткая приятельница молодого человека, оживившая его существование, пробудившая столько теплых чувств в его сердце, исчезнувшая потом, но обещавшая возвратиться и вместе с ним пройти жизненный путь. Это был чистый идеал, образ которого всюду преследовал молодого человека, который он искал со всей страстью сердца, которому верил беззаветно своим любящим сердцем. Из груди бедного Жоржа вырвался не крик, но глухой хриплый звук, похожий на предсмертный стон загнанной дичи. Его глаза раскрылись широко и смотрели пристально на образ, стоящий перед ним, как страшное видение. Холодный пот выступил на его лбу, руки раскрылись, как бы ища опоры. Дама в экипаже не заметила его, бедного, дрожащего, замешанного в толпе на боковой дорожке. Затор рассеялся, и экипажи двинулись вперед. Прекрасные лошади, играя, тронулись с места и быстро умчали экипаж маркизы Палансони, которую сопровождали два господина верхом. Невозможно описать, как возвратился Жорж Лефранк в Париж, как вошел в свою уединенную пустынную комнатку на улице Муфтар. Но час спустя он сидел там за столом, подперев руками голову и не сводя пламенных взоров с лежавшего перед ним письма молодой женщины. По временам он вставал, машинально ходил по комнате, без слов, без всякого другого звука, кроме тяжелого стона, выходившего из глубины груди и глухо раздававшегося в маленькой пустынной комнате. Много часов провели они так в своей комнате. Солнце закатилось, и над Парижем стал расстилаться мрак, между тем, как мягкий свет луны серебрил купола башен и кровли исполинского города, и месяц также спокойно и приветливо смотрел с неба на суетливую толпу занятых, борющихся, счастливых и бедствующих людей, как некогда смотрел он на темные молчаливые леса древней Галлии. Жорж поник измученной головой. Глаза его смягчились, и на бумагу капнула горячая слеза. Это благодеяние природы, этот божественный подарок вечной любви, святые слезы разорвали, казалось, сковывавшие его узы. Глубокий вздох вырвался из его груди. Он взглянул на небо с глубокой скорбью, но без того страшного оцепенения, в которое доселе был погружен. Итак, погибло счастье. Рухнули надежды. Все умерло. Хуже, чем умерло, потому что смерть оставляет воспоминания и не касается любви, а здесь... Здесь убито воспоминание и любовь. «Ложь!» — вскричал он. «Ложь и измена! Зачем выпало на мою долю это страдание? Зачем моя жизнь не прошла в спокойном неведении? Зачем пробуждать надежду и манить счастьем, чтобы низвергнуть потом в бездну? И притом я запятнал себя». Я думал, что защищаю право и невинность, и был орудием интриги, которой не мог подозревать, жалким орудием, которое бросают по миновании надобности, которому платят. Он замолчал. Смертельная бледность покрыла его лицо. Он торопливо выдвинул ящик стола и схватил свертки с золотом, полученные вместе с письмом молодой женщины. «Прочь!» — скричал он. «Прочь это золото, которое она оставила как плату за мою душу, за мое надорванное сердце! Я не могу возвратить его! Пусть же оно канет туда, где не увидит его ни один человеческий глаз! Он судорожно сжал золото и сунул его в карман, потом надел фуражку, отворил дверь и вышел в переднюю. Мадам Ремон направлялась из кухни в свою комнату. «Вы не получили никаких известий о нашем друге?» — спросила она ласково. «Нет», — отвечал Жорж едва слышно. «Зайдите ко мне», — сказала старуха с участием. «Мы поговорим немного. Вероятно, мы скоро услышим о ней, узнаем об ее возвращении, и тогда опять начнутся ваши милые, прекрасные вечера». «Мне необходимо идти со двора», — сказал Жорж грубо. «Извините меня, я, может быть, запоздаю». И, поклонившись наскоро, он сбежал с лестницы. «Бедняжка», — сказала старуха, смотря вслед ему. «Он так сильно любит ее! Как желала бы я видеть их обоих счастливыми!» Множество полицейских и конная гвардия оцепляли улицы Сан-Жерменского предместья. Русский посланник давал бал. Государи предполагали посетить этот бал, и русский император выразил желание, чтобы покушение нисколько не изменило прежних распоряжений. По повелению Наполеона приняты величайшие меры предосторожности по всем тем улицам, по которым должны были проехать иностранные государи. Хотя не отгоняли любопытных, толпившихся по тротуарам, чтобы видеть приезд монархов, однако никто не смел останавливаться долго на одном месте, и ни один экипаж, кроме карет, принадлежавших лицам, приглашенным на бал, не мог показываться на оцепленных улицах. И здесь, среди непрерывно движущейся толпы, расхаживал генерал Фениев Клюзере, желавший все видеть, все слышать, чтобы составить себе идею о состоянии Парижа. Рядом с ним шел Рауль Риго, дававший мрачному заговорщику все необходимые объяснения, то в отвратительно циническом тоне, каким сентябристы говорили свои бонмо, то в приторном тоне людей, выросших на парижской мостовой и занимающих середину между гоменами и денди. «Не кажется ли вам, генерал, — сказал Рауль Риго с улыбкой, — что добрый Париж изменил свою физиономию? Все неудовлетворенные страсти и препятствия, которых так много в Европе, исчезли сегодня утром из мыслей и уступили место надеждам на мир и наслаждению жизни. Будущее предлагается таким розовым, золотым!» «Посмотрите», — продолжал он, — «пистолетный выстрел пробудил мрачных духов. Взгляните на полицантов, на патрули, взгляните на толпу, которая по принуждению ходит по улицам, похожа ли она на те веселые массы народа, которая освещала сегодня утром солнце в Булонском лесу?» «Приезжая в Париж, всегда научишься чему-нибудь», — сказал Клюзере с мрачной улыбкой. «И на этот раз я многому научился». Они пошли дальше. Прибыли государи с сильным военным конвоем и вскоре опустели улицы. Весь блестящий и знатный Париж собрался в салонах у русского посланника. Вместе с запоздалыми зеваками быстрыми шагами и с поникшей головой шел Жорж Лефранк. Он миновал Новый мост, сад Тюильри, прошел через площадь Согласия и направился вдоль набережной, идущей позади Елисейских полей. Никого не было в это время на этом месте, малолюдном даже в течение дня. Молодой человек дошел до конца стены, отвесно спускавшейся в реку, и вынул из кармана свертки с золотом. Внизу плескалось сено, озаренное луной. Серебристый лик, который плыл по темному небу, окруженный легкими клочковатыми облачками. Жорж долго смотрел на катящиеся волны. Не лучше ли почивать там, в прохладном спокойствии, нежели вести здесь непрерывную борьбу с бедствием и скорбью? Почти с завистью он взглянул на воду и вдохнул холодный, поднимавшийся от воды пар, который освежил его взволнованную грудь. Но не будет ли низостью и позором бежать жизни, пока хватает еще сил трудиться для того, чтобы не постиг других такой же жребий, какой выпал мне на долю, чтобы освободить бедных и угнетенных от лежащего на них ила? И, продолжал он тише, подымая взор к чудесному светлому небу, если там есть вечное правосудие, вечная любовь, она так сказала, проговорил он горьким тоном, но разве ее слова не могут быть истины? И злые духи возвещают иногда вечную истину. И тайный голос убеждает меня, что слова ее правдивы. Этот демон заимствовал небесный образ, чтобы погубить мою любовь. И однако ж я не могу забыть сказанные ею слова о вечной любви, которая управляет сердцами людей. Возможно ли, чтобы эта любовь проникла в мое сердце этим страшным, прискорбным путем? Он долго молчал. Мягкий, блестящий взор его устремился к небу. «Если ты всемогущий, — сказал он потом, — живешь на небе, и оттуда взираешь на тоскующих и скорбящих людей на земле. Взгляни милосердным оком на мое измученное больное сердце. Похорони минувшее, как я бросаю в пучину это проклятое золото. Положи предел моим мучениям и призови меня к вечному покою». Он торопливо шагнул к самому краю стены и с гневом и отвращением кинул в реку свертки с золотом. Но от сильного движения при размахе он потерял равновесие. Его нога скользнула, он хотел схватиться за что-нибудь. Рука схватила воздух, раздался крик, и Жорж погрузился в волны сены. Короткая борьба, сильные всплески воды, еще последний отчаянный крик, и волны сомкнулись над несчастным. Спокойно и тихо плыл месяц по темной лазури, играя и сверкая. Катились внизу волны, ночь дышала глубоким миром и безмятежностью. Нашел ли он мир в тихой бездне? Внял ли Господь его последней молитве? И призвал ли к себе из мира борьбы?